Глава 10. Память. Я отыскал пустую палату, скинул обувь и растянулся на застеленной пледом кровать. Даже сквозь куртку ощущался ее холод и сырость белья. Порывшись в карманах, я сложил горсть мусора на край прикроватной тумбочки, мятая пачка сигарет, зажигалка, несколько старых монет, скомканный платок и две иголки, извлеченные из моего бедра. Одна пустая, а в другой сохранилось немного вещества. Она слишком глубоко застряла в коже ремня. Я долго рассматривал иглу, пока в дверном проеме не показался комиссар. Он выглядел так, словно по нему проехался вагон монорельса. И, скорее всего, чувствовал себя так же. «Трофей!» Он кивнул на иглу, прокашлялся и сплюнул в мятый платок. «Оставь, я уточню, на ком числится оружие, как доберусь до комиссариата. Хотя ответ и так понятен». «Джей Би», — сказал я. «Не мысли, как пустоголовый осел», — поморщился он. «Слишком ты себя переоцениваешь. Марк уже остановил личность каждого покойника в метро. Парень с игольником действительно может быть из Джей Би. Никакой информации, кроме поддельного паспорта, по которому он прибыл из Макао. А вот остальные не с ним. Подручные господина Вана. Твой дружок ухитрился и их заинтересовать. А знаешь, что это означает?» «Что дела мои плохи?» «Что дела твои чертовски плохи. И теперь, если ты вернешься домой, то в гостях недостатка у тебя не будет. С утра ребята из концерна, вечером люди Вана, днем, может, триады нагрянут, я бы не исключал». «Значит, придется разобраться с ними со всеми», — сказал я. Комиссар выпучил на меня глаза, а потом забился в приступе смеха. Нездорового смеха, такого, каким он бывает после крикеров. Он вцепился пальцами в дверной косяк, и его сотрясали приступы хохота и кашля. По темному лбу катились крупные градины пота. «Найди себе выпить», — посоветовал я. «Разобраться со всеми!» Он проигнорировал мое предложение и теперь внимательно разглядывал меня, все еще цепляясь за дверной косяк. «Это ты что же хочешь пришить самого Вана? Что ж, только приветствую, плакать я по нему не буду, и, скорее всего, даже на некоторое время тебя оставят в покое. Вот только тут такое дело, брат. У Вана двое подручных, и они устроят такую резню на агатовом рынке, сражаясь за трон, что вся полиция будет на ушах стоять полгода, а потом, знаешь что, один покончит с другим и завладеет агатовым рынком, и вроде бы он тебе благодарен должен быть за место. Вот только первой его жертвой станешь ты. Показательно, чтобы никто больше не посягал на священное место короля подполья. Ты об этом не подумал?» Я устало закрыл глаза. «Плевать». «Ну, меня-то можешь в этом не убеждать. Если бы тебе было плевать, лань уже давно стояла бы в хранилище Джей Би, разобранная по баночкам. А красотуля бы лежала в ближайшей к дому канаве, с ножиком в боку. Не гарантирую, что мы все будем жить долго и счастливо, но пока-то у нас все в порядке. Кстати, не называй ее больше Руалан. Это не нравится ни ей, ни мне». «Это ее имя», — напомнил я. «Верно. Было. Я смотрю, ты совал нос в ее историю». «Добрый человек рассказал». Комиссар усмехнулся. «А добрый человек тебе все рассказал?» «Про вивисекторов?» «Про вивисекторов, от вида трупов которых было не по себе матерым криминалистам. Анатомический атлас, а не мертвец. И таких трое. Еще один пропал без вести». «Это она сделала?» — спросил я после короткой паузы. «Я не спрашивал и не спрошу никогда. Она или по ее заказу, какая разница? Тебя это не касается, а она — Алина Ли, понял?» «Зачем ты рассказал мне это?» «Чтобы ты лучше запомнил ее имя. Я приоткрыл окно и достал из пачки сигарету. «Послушай, может, зря ты меня вытащил тогда и отправил в упаковщики? Мы же ни разу не говорили об этом с тех пор, как ты надавал мне по роже и сунул бланк заявления о переводе». Комиссар потер подбородок и выглянул в коридор. «Пожалуй, я, правда, напьюсь, как ты посоветовал. Пойду поищу у доктора что-нибудь в запасах». «Ты не ответил». Комиссар остановился в дверях. «А что ты хочешь услышать, Кирилл? 5 друзей я потерял за 1 долю секунды. Не просто знакомых. С 3 мы прошли 2 войны. А с кем-то знакомы были дольше, чем я себя помню. Пожалуй, я не мог позволить себе роскоши потерять еще и 6-го друга. Но зато он достал из внутреннего кармана планшет и показал мне издалека экран с документом. «Радуйся. С сегодняшнего дня ты больше не упаковщик. Уволен за прогул и непредоставление отчета. Доволен?» «Я — да». Он пощелкал пальцами, задав себе ритм, и скрылся в коридоре, напевая про себя что-то популярное и страшно фальшивее. Едва его голос затих в глубине здания, я поднялся, сунул горсть хлама обратно в карман и направился в сторону кабинета Хольца. Когда я зашел, он светил фонариком в глаза Лане. Алина стояла рядом, скрестив руки на груди. «Очень интересно. Покажите еще раз снимки». Я подошел к Лане, присел возле нее и заглянул ей в глаза. Казалось, что она смотрит на меня смысленно, но нет, это только тень, просто отблеск интереса перед новым предметом в поле зрения. Она приоткрыла рот, словно хотела что-то сказать, но не произнесла ни звука. «Кирилл», я ткнул себя пальцем в грудь. «Я Кирилл». Алина закатила глаза. «Брось, она же не попугай». «Но, может, она хотя бы запомнит меня». Алина оттеснила меня в сторону, встала между мной и Ланью, взяла ее за руку. «Девушка права», — тихо сообщил Хольц, все это время не отрывающийся от снимков. «Она ничего не скажет и не запомнит. Вот эти элементы в лобной доле полностью блокируют ее личность, а вот эти — память. Хорошо работает только моторика и то, что отвечает за функционирование организма. Не сказал бы, что это сделано специально, скорее побочный эффект структуры в ее голове. Хотя вполне устранимый эффект. Кто бы это ни сделал, если бы он хотел, он бы сохранил ей память и личность. Кстати, кто это сделал? И главное как, я никогда не встречался с подобной технологией». «Но она стала активнее реагировать», — заметил я. Хольц отмахнулся. «Вижу ожог у нее на шее. Кратковременный разряд создал помехи в работе устройства, но оно восстановится». «Скажите хоть вы, его можно удалить?» Кольт задумчиво пожал плечами. «Теоретически да, но не в таких условиях и необычным врачом. Тут очень тонкая хирургия. Признаться, это почти фантастика. Настоящий электронный паразит. Вы не ответили мне, кто это сделал?» «Мы не знаем. И очень хотели бы узнать». «А для этого вам нужен мой пациент Конев. Я помню, и все еще говорю вам, не сегодня». Алина помогла Лане подняться, скользнула по мне сердитым взглядом и открыла дверь. «Мы больше не нужны, доктор, я надеюсь». Хольц помахал кончиками пальцев, молчаливо прощаясь. Когда дверь закрылась, он достал из шкафа новую бутылку с водой. «Не желаете?» «Как хотите». Он наполнил стакан и задумчиво вздохнул. «Я разочаровал ее. И вас, пожалуй, тоже. Но я ничем не могу помочь вам. Абсолютно ничем. Кроме как дать информацию и отвезти к пациенту, когда он будет готов. Если он будет готов». Хольц говорил загадками, и, скорее всего, в его голове все звучало логично и имело смысл. Но я давно перестал воспринимать его бормотание как что-то заслуживающее внимания. Я смотрел в окно. В парке качались голые ветви. Солнце не было видно, но становилось все темнее. Оно опускалось за горизонт где-то там, за пеленой облаков, и по стеклу неспешно ползла тонкая трещина. Она устремилась на уголок рамы вниз. Я бы сказал, на юго-восток, будь это карта. Сначала едва заметная, она становилась все толще и темнее. Иногда останавливалась, а затем короткими рывками продолжала свой путь, словно кто-то невидимый вел острым ногтем по стеклу и оставлял в нем глубокую борозду. Это зрелище завораживало и одновременно вгоняло в ступор, словно смотришь на нечто дикое, невозможное. Хольц тоже смотрел на тонкую трещину в стекле, остановившуюся на середине пути, и невозмутимо пил воду мелкими глотками. «Знаете, — вдруг произнес он, — пожалуй, я все же могу вам помочь. Пойдемте со мной». «Куда?» Я не мог оторвать взгляд от трещины в стекле. «Пойдемте». Он накинул куртку. «Вы сами все увидите». Во второй лечебный корпус вел длинный узкий коридор, покоящийся над аллеей. Тут было холодно и сыро. За окнами виднелось озеро, черное в вечернем сумраке. Перед нами зажигались и гасли позади нас лампы с белым мертвым светом. Хольц молчал. Только открывал передо мной стеклянные двери, прикладывал пропуск. Охранник в конце коридора хмуро уставился на меня, но Хольц расписался в журнале за двоих. «Теперь нужно подождать. Двери в стационар открываются через 10 минут после регистрации персонала. Безопасность». Он виновато пожал плечами. «Вы кого-то боитесь?» — спросил я. «Все кого-то боятся». Мы стояли в холле перед отсчитывающей минуты дверью. Холл был огромным, как и в другом корпусе, но уже без мрамора и лестницы. Его заливал неприятный красноватый свет ламп под потолком. Над нами висела картина в старомодной деревянной рамке прямо над дверью между двух камер наблюдения. Тусклые лампы не давали бликов, и в их свете виднелась мраморная голова статуи с закрытыми глазами. То была девушка с печальным каменным лицом, или просто мне так казалось. Перед ней полный стакан и спелое яблоко, а позади стена, буро-серая, словно промокшая штукатурка старой больничной палаты, не вызывающая ничего, кроме отвращения от самой мысли прикоснуться к ней. Словно затертые холодной водой пятна крови на стене, от которых остались только впитавшиеся следы. Другая, алая и свежая кровь застыла на виске белой статуи. Хольц перехватил мой взгляд. «Рене Магрит», — сказал он тихо, — «забытый бельгийский художник. Из-за специфики работы мне не сильно нравятся его картины. Они вызывают тревогу и неприятное ощущение присутствия чего-то страшного совсем рядом. Но вот эту я люблю. Видели ее раньше?» Я покачал головой. «Память, так она называется. Как и прочие работы сюрреалистов, она неочевидна. И этим завораживает. Что видите вы?» «Голова статуи и кровь. Кто-то ударил человека этим обломком?» Хольц улыбнулся и взглянул на картину так, словно увидел ее впервые. «Любопытно. Вы видите прямые посылки в очень сложных вещах. Или делаете вид, что для вас все предельно просто. Я склоняюсь к последнему. Но нет, это вещь куда глубже банального убийства. Это сложность выбора. Вы ощущаете это, заложенную в картине метафору?» «Я вижу только... Постойте, яблоко и вода». «Верно. Сложный выбор, который ранит. И как раз рана удалась Магриту лучше всего. Самый яркий элемент на картине — кровоточащий мрамор. Но вы же понимаете, что не о выборе поесть или попить идет речь. Это просто наглядная метафора. На их месте могло быть что угодно». «На их месте могла быть нормальная, радующая глаз картина», — заметил я. «Верно, но в ней не было бы такой открытой к ощущению пронзительности». Полотно надо мной действительно излучало тревогу, хоть было не из тех, которые внушают страх. Скорее, ощущение безысходности. «Кажется, я понимаю, о чем вы. Но по мне проблема выбора довольно банальная вещь. Тогда вы не увидели самой сути. Любой выбор на этой картине, как бы сильно он ни ранил, ничтожен. Статуя не может взять ни стакан, ни яблоко». Замок в стеклянной двери тихо щелкнул. Хольц открыл ее, пропуская меня вперед. «Прошу вас, только не разговаривайте громко. Пациент в конце коридора в палате справа от вас. Не удивляйтесь его состоянию, он периодически впадает в кататонический ступор. По этой причине я и откладывал ваш разговор с ним, а не из-за каких-то моих личных амбиций. Такое состояние продлится еще примерно сутки, исходя из моих наблюдений, а потом он станет вполне обычным и расположенным к общению человеком. Ну, за исключением того факта, что он считает себя зрячим». «Вы не пойдете со мной?» Хольц постучал рукой по дверному косяку. «Дверь открывается только снаружи. Кто-то должен будет вас выпустить». Приглушенного света в коридоре едва хватало, чтобы разглядеть контуры дверей, таких же белых, как и стены. В дверях темнели экраны, но большая часть из них были отключены или показывали искристые помехи. В трубах вентиляции под потолком выл ветер, а за тонкими дверями было неуютно тихо. Я подошел к двери, приблизил лицо к экрану, словно пациент мог меня увидеть. Внутри царил полумрак, только свет уличных фонарей освещал помещение с двумя пустыми кроватями. Человек в серой пижаме сидел на широком подоконнике, поджав под себя ноги. Я не видел его лица, только коротко постриженный затылок и худую шею. Он сидел неподвижно, словно медитировал. Его руки покоились на подоконнике ладонями вверх. А за окном его палаты горели окна лечебного корпуса. Между стеклом и их приглушенным светом раскачивались ветви деревьев. Олег Конев напоминал статую. Я выругался про себя. Чертовы статуи теперь не выходят из головы. Нужно взять за правило меньше общаться с психиатрами. И разглядывать европейские картины. Впрочем, из вида внутри палаты тоже вышел бы отличный саспенс. «Кто там? Кто за дверью?» Я вздрогнул. Хриплый голос был тихим, но неожиданным. Человек на подоконнике не двигался и не подавал никаких признаков жизни. Я не мог разглядеть, шевелится ли его челюсть. «Доктор Хольц, это вы?» Я прижался к экрану, осмотрел его рамку. Человек все еще не двигался. «Нет, это не доктор», — тихо сказал я, не до конца уверенный, что стоит вообще отвечать. «Микрофон справа от экрана», — подсказал голос. «Вы не доктор? А кто вы?» «Полицейский. Меня зовут Кирилл». Голос ненадолго замолчал. Мне показалось, что Конев пошевелился, но это просто тени в свете уличного фонаря скользили по окну. «Что вам нужно, Кирилл?» Я облизнул пересохшие губы. Обернулся на дверь в конце коридора. Кольца не было видно. «Мне сказали, что вы еще пару дней будете в кататонии». «Я сейчас в ней. Вы не ответили на вопрос?» «Хотел побеседовать с вами». Голос озадаченно затих. «Вы еще тут? Вы Олег Конев?» «Странно, что вы хотите пообщаться со мной, но не знаете, как меня зовут. Да, я Олег. Мне больно говорить, но пару минут я вам уделю. Что вы хотели?» Я аккуратно извлек телефон из кармана и включил диктофон. Отчасти для того, чтобы доказать самому себе потом, что я не бредил. «Вы знали господина Стеблова? Лежали когда-то с ним в одной палате. Вы помните его? Мне нужно знать, что тогда с вами делали доктора из JB. Был ли среди них... Впрочем, вы должны помнить его. Марсель Моно». «Девушка, вы видите ее? Я прекрасно вижу. Она яркая, как солнце, и абсолютно несчастная, хоть и не знает этого. Она там, за окном, в другой палате. С ней еще кто-то. Другая девушка». Я вгляделся в окно позади него. Видел только размытые силуэты, рамы и приглушенный свет в коридоре напротив. Там никого нет, вы не ответили. Она там. И как же она слепит? Наверное, странно слышать такое от слепого, верно, Кирилл? Голос усмехнулся. Просто напоминаю, что я психически здоров, и не ждите от меня чудачеств. То, что я вижу, будучи слепым, — моя проблема. Но никак не моего доктора. Он предельно прав, мои глаза все еще как две перегоревшие лампочки. Наверное, вы ожидали увидеть тут психа, с которым нужно говорить, как с ребенком. Но это не про меня. Я ведь даже полностью осознаю, что все то, что я вижу, лишь в моей голове. И оно немного отличается от реальности. Когда мы беседуем с доктором Хольцем, я вижу его костюм и галстук. Всегда один и тот же, с турецким огурцом, орнаментом пейсли. Но я никогда не видел его в очках. Я вижу все, кроме очков. Даже ту лодку на озере, каждую чешуйку синей краски на ее бортах. Там же есть лодка, верно? Я не знаю. И я тоже. Скажите мне, если придете снова. Он замолчал. Марсель Моно, Стеблов, вы помните их? Повторил я. Голос вздохнул. Услышал и в первый раз. Но вы неверно задаете вопросы. Я не уверен, есть ли на озере лодка и есть ли вы за дверью. Как я могу помнить людей, которых вы называете? Молодой человек в белом костюме и с тростью. Я помню его. Он светился так же, как та девушка за окном, но свет его был жестоким. Он тогда не носил трость. «Он всегда носил трость», — уверенно ответил голос. «И человек, который любил шестеренки». Голос стал тише. «Мне очень больно говорить. Простите. Послушайте мои записи бесед с доктором Хольцем, вы все поймете. Я обещаю вам, все станет ясно, как день. А сейчас, если вы не против, я уйду. Скажите только позади меня. Сколько гостей позади меня? И что они делают?» Я вглядывался в пустую палату, только тени плясали на стене. «Рядом с вами никого нет?» «Значит, вы тоже не видите. У меня всегда полно гостей. Идите, пока они не увидели вас». Он замолчал, а тени продолжали причудливо изгибаться на стене, хотя ветви за окном замерли. Они сплетались в гротескные силуэты, похожие на тонких человечков с длинными, пугающе длинными руками, волочащимися по земле. Я отскочил от двери, отключил экран и прислушался, но голос молчал. Только шорох и топот мелких ножек доносились из-за двери. Стараясь больше не смотреть на слепые экраны, я побежал к выходу. Дернул ручку, но дверь оказалась заперта. «Доктор Хольц!» Мне никто не ответил. Темный холл с тусклыми лампами под потолком оказался пуст. В широких окнах отражались двери, и я, стучащий по стеклу. И картина надо мной с головой статуи и окровавленным виском. «Доктор Хольц!» — кричал я, но понимал, что дверь вряд ли хорошо пропускает звуки. Холл в отражениях в темных окнах был пуст. В конце коридора послышался сильный удар, словно кто-то с размаху бросил стул в тонкую дверь. Ему отозвался такой же удар, но ближе. Листок с графиком посещений сорвался с двери и упал вниз, но не распластался по грязному кафелю. Он стоял на ребре, прочно, словно сам был частью пола. «Доктор!» Его лицо показалось за толстым стеклом. Он беззвучно смотрел на меня, словно наблюдал, и не спешил открывать замок. «Во всем миллионном Яндаше именно ваша жена Марта и мой сын, студент-медик, так бессовестно опаздывающий на лекции, оказались в тот день и час на той платформе». «Откройте!» «Я не могу», — шевельнулись его губы. Я оглянулся, лист бумаги все еще стоял на ребре. «Откройте эту чертову дверь!» Я замолотил кулаками по стеклу. «Я не могу, должно пройти время!» Он показал мне три пальца в тот момент, когда лампы позади меня погасли. Что-то холодное и острое силой вдавило меня в стекло только на мгновение, а потом щелкнул замок. Я выпал в холл и побежал вперед, спотыкаясь, вырвался в двери на холодный свежий воздух и остановился. В разрывах облаков светила половинка луны. В ее свете у самого берега покачивалась под порывами ветра старая лодка. Дорога к первому корпусу казалась слишком длинной. Я почти бежал и изредка врезался в колючие кусты. В тусклом свете фонарей, сочащимся через ветви деревьев, тропа сквозь парк казалась обманчивым смешением темных и размытых молочных пятен на месте просохших участков асфальта. Желтые окна палат совсем не помогали, только слепили. Я едва не налетел на старую лавку, почти невидимую, под опустившей до земли голые ветви ивы. «Кирилл, постойте!» Доктор Хольц спешил за мной, но не успевал. Его белый халат мелькал среди темных деревьев. «Подождите же, мне нужно вам кое-что сказать!» Я остановился и обернулся к нему. И Хольц едва не врезался в меня. Он поправил очки, в которых отражался свет фонарей. «Ладно, что вы задумали, доктор? Хотели оставить меня там?» «Безопасность, Кирилл. Я говорил, что двери...» «Верно, верно. Еще вы говорили, что их можно открыть снаружи. И что вообще там, черт вас подери, происходит?» Хольц казался невозмутимым, хотя в его голосе чувствовалось легкое волнение. «Кирилл, это сложно объяснить. То, что вы видели...» «Я видел неукладывающийся в голове бред». Я постучал себя ладонями по вискам, нужно было успокоиться, но я не мог перестать кричать. «Это какой-то наркотик, да? Вы так получаете своих пациентов? Для опытов вы хотели оставить меня в гребаной палате?» Хольц поднял руки ладонями вверх, словно сдавался, готовый принять мою правоту. И пусть я был недоволен, звучали его доводы убедительно. «Думаю, что комиссар нашел бы вас уже через пару часов и попутно пристрелил бы меня. Я ему явно не нравлюсь. Кроме того, зачем вы мне? Вы психически здоровы, только немного неуравновешены. И будь у вас пистолет, я бы говорил все это, чтобы успокоить вас. Но вы же не забьете безоружного доктора голыми руками». Я сжал кулаки. «Убирайтесь к черту!» — бросил я, заспешив вперед. Кольц увязался за мной. «Хочу напомнить, Кирилл, что это вы у меня в клинике, а не я у вас. Но я буду достаточно вежлив, чтобы не выгонять вас хотя бы до утра. Тем более, что с моим пациентом вы, как я понимаю, уже пообщались». «Отлично! Вы еще и подслушивали». Кольц остановился и кричал мне уже в спину. «Это моя клиника, хочу напомнить вам, моя!» Я шел, не разбирая дороги и обдирая руки о кустарник, на который налетал в темноте, пока не вышел к озеру. Луна уже спряталась, и в воде отражались бледные призраки облаков, подсвеченных по краям ее светом. От воды тянуло холодом, а вокруг висела непривычная тишина. Ни плеска рыбы, ни шороха мелких волн по кромке берега. Присев на край гранитной глыбы, перегораживающей проезд к озеру, я закурил. Дым заструился в сыром воздухе, повис над водой. Огонек сигареты выдавал меня в темноте, но мне было все равно. Если доктор не полный засранец, то до утра он нас действительно не выставит. На посту охраны все так же стояли поперек дороги машины. Из приоткрытой двери на мокрый асфальт сочился свет, а в темноте мелькали красные огоньки. Голосов слышно не было, в окнах больничного корпуса появлялись и исчезали силуэты. Они скользили по коридорам, на миг замирали в палатах, и там газ или зажигался свет. Действительно, словно духи Магвайи. В окна второго корпуса я смотреть не хотел, в одном из них все еще... Я это понимал, виднелся бледный контур человека, вглядывающегося в ночь слепыми глазами. Я поежился. По спине пробежал неприятный холодок, уже позабытый с тех пор, когда я первые дни служил в рядах городовых. Все это уже очень далеко, и во времени, и в мыслях. Даже укутанный смогом неоновый яндаш где-то там, за лесами, гремит вагонами монорельсов и слепит экранами больших улиц. Я взглянул на небо, по которому лениво плыли редкие облака. Яркие вереницы спутников ныряли за них и появлялись снова, укатываясь горошинами за горизонт. Стаи дронов не были различимы среди звезд, они роились в темноте. Над грядой далекого леса завис призрачной громадой пограничный аэростат. Достав из кармана телефон, я долго всматривался в экран, не решаясь написать в готовый к беседе чат. Затем снова закурил, отправил 10 и цветок из мелких символов, словно подарок в прошлое. Но она не ответила. Мой бот-чат, призванный вечно ковырять мою искромственную память, не ответил мне. Поднявшись с холодного камня, я отправился вдоль кромки воды к дороге, поблескивающей в свете, вынырнувшей из-за облаков луны. Шел по самому краю, рискуя промочить ноги, и прислушивался к тишине. Изредка она прерывалась хрустом ветвей в лесу и долетавшими до меня от поста охраны звуками негромкой музыки. Я едва не налетел на низкую ограду, за которой возвышалось и темнело на фоне неба небольшое здание с конической крышей. Крест казался огромным и затмевал одну из звезд лебедя, другого яркого креста, сиявшего среди облаков. Дверь была приоткрыта. В просвете мелькал луч яркого фонарика. Я поднялся на крыльцо, отправил окурок в сторону дороги и скинул с головы капюшон. Дверь тихо скрипнула, впустив меня внутрь. На скамье лежал фонарь, и его свет бил в потолок, откуда разливался оранжевым теплом. Совсем маленькое помещение, всего 4 лавки. На белой стене огромный тонкий крест, казавшийся черным в свете фонаря. Алина стояла, опираясь руками на лавку, и смотрела под потолок, где свет вырывал из темноты шершавые балки и темные сучки необработанного дерева. Она не обернулась, хотя, безусловно, слышала меня. «Привет», — тихо сказал я, стараясь ее не испугать. «Не волнуйся, я вижу тебя. Мои очки лежат у двери», — отозвалась она и обернулась. Ее слепые глаза в полумраке казались огромными и бесконечно красивыми. «Ты пришел составить мне компанию?» «Вроде того». Алина пожала плечами, отвернулась и сложила руки на груди. Ее хрупкая фигурка была так близко, что я ощущал ее тепло и все же казалась непостижимо далекой. Я чувствовал себя неуютно здесь, рядом с ней, словно был лишним, словно эти деревянные стены и свет на них — единственное сохранившееся место во Вселенной, а за их пределами первородный хаос, холодные обломки звезд и мое место там, среди них. «Хочешь что-то сказать?» — спросила она. «Тут вроде как лютеранский храм», — напомнил я. «А ты, если комиссар сказал правду, буддистка?» Я увидел, как растянулись в улыбке уголки ее губ. «Как и многое в моей религии, это не имеет никакого значения. Ты пришел поговорить об этом?» «Я зашел узнать, откуда свет». «Идем?» Она подхватила фонарь и очки, аккуратно закрыла дверь. В темноте по стеклам ее очков пробежали красные и зеленые строчки. Она взяла меня за руку. «Большой плюс моей слепоты — ночное видение. Я выведу тебя отсюда. Если хочешь, конечно». «Мне сегодня весь вечер задают странные вопросы слепые люди». «Это потому, что ты ведешь себя странно и в каком-то плане тоже слеп». Я шел за ней, держа ее теплую руку, впереди все больше вырастал, закрывая небо, больничный корпус. Но Алина юркнула в тень колонн, увлекая меня за собой. Мы прошли вдоль поросшей мхом стены под темными окнами, остановились на углу. «Подсади меня». Я неуверенно покрутил ладонями у ее обтянутых узкими джинсами бедер. «А ты врежешь мне?» «Да, если не подсадишь». Я легко подкинул ее к краю окна. Алина толкнула створки рукой, едва слышно шипя, от боли в боку, подтянулась и исчезла в палате. Через секунду появилась вновь и протянула мне руку. Ты шутишь. Я вешу втрое больше тебя. Ты болтаешь втрое больше меня. Я влез на подоконник, едва не выбив створку вместе с рамой коленом, и ввалился в темноту палаты. Алина быстро привела окно в порядок и задернула белую шторку. Я не успел оглядеться, не поняв сразу даже, та ли это палата, в которую их с Ланью определил Хольц. Повернувшись к окну, я увидел перед собой лицо Алины. Она сняла очки, ее пальцы скользнули по моим волосам к затылку. Я не успел ничего понять, как ее мягкие теплые губы коснулись моих. И снова, так настойчиво, что я проглотил застрявший в глотке вопрос. Я коснулся ее щеки шершавыми пальцами, стыдясь того, что они такие шершавые и такие грубые, гладят ее кожу. Она продолжала целовать меня, закрыв глаза. Все слишком странно и быстро. Нужно было отстранить ее и, наконец, задать свой идиотский вопрос. Но каких сил мне стоило не начать разрывать на ней тонкую кофту? Словно прочитав мои мысли, она скинула куртку, отшвырнула ее ногой в сторону, села на подоконник и улыбнулась, слегка отстранившись от меня. Ее влажные губы блестели, в полумраке пустой палаты глаза не казались слепыми. Они смотрели на меня с теплом, таким, которого я не видел в них никогда до этого. Алина скинула кофту, вцепившись пальцами в лацканы куртки, стащила ее с меня и оправила на спинку кровать. Я скользил взглядом по ее рукам, борющимся с моей футболкой, по тонкой шее и голой груди, по волосам, в которых запутался свет луны, белый и чистый. Она, наконец, выправила мою футболку и стащила ее с меня, не позволяя помогать. Коснулась губами моей шеи, подбородка. Ее пальцы снова взъерошили мои волосы. Она тяжело дышала, прижавшись своим лбом к моему. Я чувствовал маленькие теплые капельки пота. «Вот же хрень!» — тихо шепнула она мне в ухо и засмеялась, снова ткнув меня лбом. «В чем дело?» «Я не могу так, посмотри!» Я обернулся. Белый призрак Лани стоял в дверях и безучастно смотрел на нас огромными глазами. Алина спрыгнула с подоконника, прижала к голой груди мою футболку, затем одним движением натянул ее на себя. «Пойдем, подружка, положу тебя спать». Их легкие шаги исчезли в коридоре. «Вот черт!» Я вцепился в подоконник, рискуя оторвать его. В тишине палаты сердце колотилось бешеным мотором, норовя вырваться и обдать стекло потоком горячей крови. За окном одно за другим гасли окна. Луна, коснувшись края облака, подожгла его серебристым светом. На озеро медленно наползала тень. И на меня тоже. Я вдруг понял, что совершенно один в этой палате, в темноте среди разбросанных вещей. Я вернулся. Алина стояла позади меня. Я даже не слышал, как она вернулась. Моя футболка висела над ней бесформенным мешком. Вот именно сейчас время посмеяться над всем этим. Я открыл был рот, но Алина обвела мою шею руками. Ее губы почти коснулись моих и тихо шепнули. «Я все еще советую тебе меньше болтать». Футболка полетела на пол в пыльную темноту, и все мои дурацкие мысли отправились за ней. Казалось, что окна зашторены и не пускают к нам утро, оставляя его за молочно-белой тканью, но это был туман. В нем утонуло озеро и корпуса клиники. Плотный и прохладный, он прилип к стеклам, и казалось, что стоит открыть окно, и он хлынет вязким потоком в палату, наполнив ее до самого потолка. Я тихо поднялся, переложив с затекшей руки голову мирно спящей Алины на плоскую подушку, подтянул к себе куртку и джинсы, нащупал в карманах почти пустую пачку сигарет. Снаружи было прохладно, холодом тянуло от невидимого озера, оно плескалось где-то там, за плотной пеленой. Дым сигареты растворялся в ней мгновенно, словно и не существовал вовсе. Тяжелая рука опустилась мне на плечо, щелкнула зажигалка. «Вернусь за вами», — сказал комиссар близоруко, вглядываясь в туман. В этом санатории для психов хорошо, но кто-то должен делать и другую работу. В Яндаше, знаешь ли, жизнь без нас не замерла». Он вытащил из внутреннего кармана экутер, озадаченно осмотрел его и включил. Из связки разноцветных флешек выбрал пурпурную. «Ты с этим за руль?» «Поучи меня». Комиссар поправил наушник и поднял воротник. «Хотел напиться в хлам и даже нашел чем, но пить одному тут как-то противно. Дурацкий доктор не пьет ничего, кроме своей поганой воды из бутылок. А ты не нашел ничего лучше, чем исчезнуть на весь вечер и ночь». Так вышло. Комиссар, понимающе кивнул. «Пришла кое-какая информация по твоей Лане. Вроде бы нашли заявление об исчезновении девушки, очень похожей на нее. Но это нужно проверить. Заканчивай дела здесь и поедем. Мигрантский поселок на северо-западе тебе понравится. Пыль, нищета и куча оружия». «Когда отправляемся?» — спросил я. «Не раньше, чем я вернусь. Могу прислать Марка. Он отвезет, если не втерпешь». Я промолчал. «Позаботься о красотуле. Заноза в заднице. Я вернусь ближе к ночи». Комиссар утонул в тумане, не оставив даже темного силуэта в нем. Где-то далеко приглушенно отозвалась машина. Сквозь пелену прорвались два тусклых пятнышка фар. Я втянул в себя прохладный воздух, рискуя захлебнуться. О прогулке не могло идти и речи. Бродить в пустоте, натыкаясь на деревья и заходя по колено в воду, пока не рассеется туман, не было никакого желания. Впрочем, как и оставаться здесь. В холле негромко играла музыка. Оставленный медсестрой на столике телефон, огромный витраж, потускнел, залитый снаружи молочной пеленой. Доктор Хольц ждал меня на лестнице, держа в руках планшет и связку старомодных ключей. «Доброе утро, господин Лим». «Пришли убедиться, что мы уходим?» — спросил я. «Ну зачем же вы так?» Он начал не спеша спускаться ко мне. «На дорогах сейчас опасно. Подождите, пока рассеется туман». «И сколько ждать?» — он пожал плечами. «Иногда тут такое затягивается на неделю». Он стоял теперь в шаге от меня и смотрел снизу вверх сквозь толстые стекла очков. «Пришли результаты анализов. Простите, что поздно, но у меня почти нет персонала». Он включил планшет и развернул ко мне тусклый экран. «У вашей девушки множество признаков длительного лечения. Есть следы от катетера в вену и признаки очень редких лекарств». «Неудивительно. У нее опухоль, и она умирает». Хольц мельком взглянул на меня и снова уткнулся в планшет. «Знаю, я сам делал укол госпоже Ли вчера вечером. Но речь не о ней, а о вашей Лане». «Ну, или почти Лани, мне удобнее называть ее так. Похоже, что она длительное время провела в больнице, прежде чем попасть к вам». «Как вы ее нашли?» «Я упаковщик», — напомнил я. Кольцо угрюмо кивнул. «Это печально. И работа ваша тоже довольно печальная. Избавляться от вещей тех людей, которые к ним уже не притронутся. Я сейчас не о вашей Лане. А в общем, к моему сыну тоже приходил ваш коллега в его маленькую комнату на окраине. Он хотел жить отдельно. Предложил мне забрать две коробки его вещей, какие-то кофты, футболки, сувениры из поездки в Пекин, несколько фотографий, и я отказался. Наверное, я слишком долго живу в Сиболе, как думаете, господин Лим?» «Думаю, что две коробки вещей не вернули бы вам сына». «Верно. И что бы плохого ни случилось с вами, это тоже не вернуло бы мне его». Он скрестил руки на груди, ручка из кармана его халата грозилась выскользнуть и полететь на пол. «Вы же всерьез не думаете, что я хотел оставить вас там, в блоке? Даже из чувства мести я не мог бы такого сделать. Впрочем, не надеюсь, что вы мне поверите». «Что это было?» — спросил я вместо ответа. В моей клинике происходит много странных вещей. Не случайно же тут никто не хочет работать, и круглосуточно стоит охрана. А господин Конев в этом плане особый пациент. Вы ждете от меня ответов, но если бы они были, я рассказал бы вам все до последнего слова. Он говорил со мной, не приходя в себя. Он уже делал так несколько раз. Хотел бы я разобраться в природе этого. Впрочем, если бы не хотел, то и не продолжал бы тут работать. «А вы обосновались здесь надолго», — заметил я. Хольц кивнул. «Вы, наверное, про часовню. Она стояла тут и раньше. Немного переоборудовал и привел в порядок. Я бы посоветовал вам прогуляться по территории. Уверен, что вы найдете еще много занятных вещей. Только не сегодня. Иначе придется искать уже вас, а у меня очень много работы». «Так что это было, доктор Хольц?» Он пожал плечами. «Голоса, звуки, странные действия с вещами, стекла, которые я вставляю в окна чаще, чем вы думаете, голодные духи. Преты, магваи, как вы их называете, появившиеся из пустоты, но не переродившиеся, уродливые и несчастные, тянущиеся к людям, как к божествам, но панически боящиеся их, обреченные на муки долгих веков, гнездящиеся в темных сырых местах и сгорающие от невыносимых страданий. Я не силен в ваших верованиях, господин Лим, но, думаю, объяснил достаточно понятно». Он внимательно посмотрел на меня. «Вы обидитесь, если я назову вас одним из них?» «Тогда уж и себя тоже, доктор». Мы помолчали. В глубине корпуса раздался звон, словно что-то большое упало на мраморный пол и покатилось, не разбившись. «Пациент Конев настаивал, чтобы вы послушали записи бесед со мной», — сказал Хольц. «Я с радостью предоставляю их вам и надеюсь, что после вы сразу уедете». Он натянуто улыбнулся, удовлетворенный тем, что приезжали не зря. Вернувшись в палату, я не обнаружил ни Алины, ни Лани, но их одежда лежала на краю кровати, где-то за стенкой шумела вода. Удобно устроившись с позаимствованным у Хольца ноутбуком, я включил первое видео. Конев на нем улыбался и смотрел пустыми глазами куда-то за камеру. На нем синий халат, волосы все так же взъерошены. «Прошлую беседу вы говорили, что вам страшно. Что вас пугает?» «Наверное, понимание того, что я болен». «Вам кажется, что с вами что-то не так?» Он улыбается. «Я понимаю, что я слеп, и при этом прекрасно вижу вас. И ваш уютный кабинет, и солнце за окном». «И что в этом всем может пугать?» «То, что однажды я могу проснуться снова, здоровым». Он поджал губы, взглянул в камеру, словно мог ее видеть. «Вы не против, если мы будем записывать наши с вами беседы?» «Я не возражаю». Я не заметил, как вошла Алина. Она вытирала полотенцем волосы, с которых капала вода, и улыбалась мне наугад. Ее очки лежали на полке. «Каково это?» — спросил я. «Иметь возможность оставить глаза в палате, принимая душ? Не настолько приятно, как кажется. И все же я не хотела бы навыков, как у этого парня». Она постучала ногтем по экрану, на котором замерло растерянное лицо Конева. «Так ты просто следила за мной?» — усмехнулся я. «Я всегда слежу за тобой». Она потрепала меня по волосам и скинула халат. «Даже сейчас я слышу, как скрипят твои глазные мышцы». Я засмеялся. «Где Лань?» «Оставила немного просохнуть в душе. Она нервничает, когда трогают ее голову, а волосы нужно как-то сушить». «Значит, у нас есть 10 минут?» Я захлопнул крышку ноутбука и попытался схватить Алину за голые бедра, но она ускользнула из моих пальцев. Наконец я сжал в руках ее тонкие плечи, смотрелся в блуждающие зрачки, попытался поцеловать, но ее губы были плотно сжаты. «Что случилось?» — спросил я. «Я не вижу тебя. Черт, черт!» Она бросилась к очкам на полке, на ощупь отыскала их и встряхнула. На ее лице читался неподдельный ужас. «Подожди, я позову комиссара», — сказал я. поздно вспомнив, что он уехал. «Или доктор? Стой!» Она встряхнула очки за дужку, неровно нацепила их на нос. «Так лучше. Вот же дерьмо!» Алина села на край кровати и закрыла руками лицо. Я застыл рядом, не зная, как поступить. Коснулся кончиками пальцев ее волос, но она не заметила. «Скажи, где купить такие? Мы поедем прямо сейчас». Она посмотрела на меня сквозь стекла, улыбнулась. «Не нужно ничего. Прямо сейчас мы пойдем завтракать. Только заберем еще одну голую красавицу из души». Она пыталась сделать вид, что все хорошо, но стекла ее очков заметно мерцали. «Помочь тебе?» Она тихонько стукнула меня полотенцем. «Справлюсь. Хватит с тебя удовольствия на сегодня». Отвечать, что я не то имел в виду, смысла не было, и я просто отпустил ее, поцеловав висок и проводив обеспокоенным взглядом. Изображение на экране ожило, но Конев молчал и только слегка кивал головой, будто соглашаясь с невидимым собеседником. Я включил другую запись. Здесь Конев не выглядел таким умиротворенным, как прежде. Он раскачивался, впившись пальцами в коленки, и его слепой взгляд блуждал по кабинету доктора. «Вы помните, что с вами случилось?» «Я снова там был». «Вы были в состоянии кататонии почти трое суток. Мы пытались вернуть вас. Вы помните это?» «Я помню. Мой дом на берегу реки и собаку. У меня была большая умная собака. И, кажется, семья. Я их не узнавал, но они хорошо знали меня и как-то обеспокоенно смотрели. А потом девушка, кажется, это была моя старшая дочь, отвела меня в мою комнату с большим окном». «Что вы чувствовали?» «Мне казалось, что в голове есть кто-то еще, чужой, непонятный. И он пытается прорваться и обязательно сделает это во сне, и поэтому я не спал». «В прошлый раз вы говорили, что были в палате, только в какой-то другой клинике. Там постоянно было темно?» Конев поджал губы и замотал головой. «Темнота. Вы напомнили мне. Я был в месте, где действительно темно, прежде чем оказаться в том доме с моей собакой. Это была угольная непроницаемая темнота, и все же я видел в ней». «Что вы видели?» «Мосты. Сотни тысяч мостов, под которыми текли черные реки. Там копошились они, странные существа, свисающие гроздями из фермы балок к самой воде. Они смотрели на меня с любопытством и ужасом». «Они причиняли вам вред?» «Нет, мне казалось, что они боятся меня. И, кажется, я прихватил некоторых из них с собой». «В тот дом, где вы жили три дня и где у вас была собака?» «И сюда тоже». «И вы верите каждому его слову?» — спросил Хольц в ответ на мой вопрос. Мы сидели в рекреации у большого окна. На бежевых стенах отражали солнце глянцевые картины. Хольц поставил на столик между диванами чашку с недопитым остывшим кофе и теперь смотрел на меня, скрестив перед собой пальцы. «Я прослушал 5 ваших записей, одна страннее другой, и не могу сказать, что понял хоть что-то из них». «Значит, вы пытались поверить во все это, потому и не поняли. А вам приходило в голову хоть раз, что ложное зрение пациента Конева только погружение в память, не более? Он видел образы настоящих вещей и людей, и мозг услужливо подставляет их ему в тот момент, когда он полагает, что видит». «Но разве он не был слеп с рождения?» Хольц развел руками. «В этом-то и загадка. И будь у меня ответ на нее, пациент Конев уже отправился бы домой». «Значит, в те дни, когда он погружается в себя?» «Вы правильно сказали, погружается в себя. Он не путешествует по демоническим мирам и не приносит оттуда голодных духов. Как бы ни хотелось, вы это верите. Это что-то вроде глубокого сна, в котором он погружается в лабиринты своей памяти, где выискивает новый образ. И я не пытаюсь разубедить его в правдивости этих снов, пока не пойму их природу». «И вы упорно продолжаете игнорировать то, что происходит в вашей клинике», — заметил я. «Только в этих записях я заметил не меньше 0,5 дюжины странных вещей, не говоря уже о том случае в корпусе. «Странности, странности, странности!» Хольц устало вздохнул и откинулся на спинку дивана. «Скажите, во что проще поверить вам? В демонических существ из других миров или в экстрасенсорные способности самого пациента Конева? Мы с вами провели немало философских бесед, но есть жесткая реальность, бьющая носом в неумолимый факт. Вам, как даосу с рождения, не чуждому других верований от синтоизма до дхармы, странно было бы отрицать и миры голодных духов, и особые возможности мозга поистине безграничные. Мне же остаются лишь демоны и наука. И как бы ни был велик соблазн списать все на первое, я верен второму, я ученый, господин Лим. Мой пациент — феноменальный случай развития когнитивных функций. На таком уровне, который мы и представить не можем. И ложное зрение, как и, простите за выражение, телекинез — это только начало. И разобраться во всем этом мне предстоит, но не вам». Доктор Хольц поднялся с дивана и прихватил со столика чашку. «Я не тороплю ваших девушек завтраком, но после попрошу покинуть мою клинику. Вы узнали, полагаю, все, что хотели». «Могу я взять с собой записи?» — спросил я. «Разумеется, нет. И мне будет очень неприятно, если окажется, что ваша подруга Рулан Ли, хотя мне больше нравится имя Алина, успела скопировать их на личный сервер». Я промолчал. «Всего доброго, господин Лим». «Бессмысленно, все бессмысленно. Кем бы ни был мой друг Марсель Моно, на самом деле путать следы он умел. Или просто я не в состоянии найти очевидное под носом. Потерять все за несколько дней и не ответить ни на один вопрос — это исключительный талант». Достав из пачки сигарету, я направился к выходу из корпуса. Запасному, чтобы не быть на виду у любопытных медсестер, охранников и камер. В приоткрытую дверь врывался сырой сквозняк. Я распахнул ее шире и столкнулся, почти налетев на него, с Юшенгом Лу.